«Я передохну чуток», – неохотно сказал Семен, глядя куда-то мимо дубля. «До вечера. И отправлюсь дальше на поиски оригинала. Вы, помнится, насчет инструкции что-то говорили? Новые адреса, да?» Семен перевел взгляд на лицо дубля и умолк. Первый дубль кардинала улыбался. Нет, смеялся. Поначалу беззвучно, сдерживая себя. А после расхохотался в полный голос, не в силах ничего объяснить. Дубль лишь слабо махал рукой Семену. Потом, все потом. Семен, не понимая причины столь неожиданного веселья, истуканом сидел на табурете, ожидая, когда дубль кардинала придет в себя. «Эк, его разобрало!» С ужасом прошептал Мар. «Видно, срок ему пришел, карачун берет, распадаться начинает. Вот истерика его и бьет, с ума наш дубль сходит, от страха. Кошмарное зрелище, душераздирающее, лучше бы я не видел». Дубль вытер глаза салфеткой и неожиданно подмигнул Семену, а потом разлил остатки шампанского по бокалам. «Знаешь, Семен...» Дубль глянул мельком на пустую бутылку и поставил ее на пол, под стол. «А ведь не дубль я вовсе. Кардинал я. Самый настоящий. Тот самый оригинал, который ты по всему Иксмиру так упорно искал». И снова расхохотался. «Все, сошел. Как я и предупреждал». С горечью произнес медальон. «Сейчас буянить начнет. Драться. Ты, Семен, как бы невзначай, вилки, ножи подальше от него убери, на всякий случай. Какой там адрес тупикового мира?» Медальон притих, отыскивая необходимые координаты. Семен остолбенев продолжал сидеть, не в силах вымолвить ни слова. «Что думаешь, я с ума сошел?» Кардинал стал серьезным. «Ошибаешься, Семен, крепко ошибаешься. Извини, но я тебя использовал, так надо было». Однако бывший дубль ничуть не выглядел огорченным. Угрызения совести, похоже, его абсолютно не мучили. «В интересах империи использовал. Поверь, ничего личного». «Ну почему?» Семен вышел из столбняка, обмяк. «Зачем?» «Молчи и слушай». Кардинал хлопнул ладонью по столу. «Вопросы потом, если они у тебя будут. Как ты знаешь, империя находится... находилась на грани войны с чужими. Я прилагал все усилия, чтобы оттянуть начало вооруженного конфликта. Как мог, так и прилагал. И попутно искал Слимп, чтобы нанести превентивный удар по чужим, уничтожить их как вид, разом и навсегда, в первую очередь. А потом... были у меня кое-какие намётки по социальной реорганизации империи. Были, не скрою. Впрочем, разговор сейчас не об этом. Когда некто по имени Слим пришел ко мне с претензиями насчет деятельности слимперов, он мимоходом высказал свое идиотское кредо о принципе полного невмешательства в человеческие дела. И я понял, ждать помощи от этого пацифиста-отшельника бессмысленно. Войны не избежать. Никак. В разговоре Слим невзначай упомянул о своем знакомце Симеоне, и тогда я вспомнил о воре, которому невероятно везет в его проделках. О видящем, который зачастую разрушает все, к чему не прикоснется, бесповоротно, жестко, навсегда, без возможности дальнейшего восстановления. Потому-то я и обратился к Семену через общую информационную линию с особым письмом. Я решил найти тебя, где бы ты ни был, самостоятельно найти, в частном порядке, без привлечения спецслужб. «Разрушаю?» В изумлении скинулся было Семен, но кардинал, подняв ладонь, остановил его. «У меня есть досье на тебя, Семен, полное досье. В замке-лабиринте ты уничтожил копию, и в этом досье содержится полное описание всех твоих похождений. Ну, почти полное, почти всех. Я перечислю лишь некоторые пункты, которые заставили меня пойти на этот авантюрный шаг с письмом и с последующим липовым заказом. Итак, смена шахской династии в ханском мире при активном участии вора Симеона, записана моими агентами со слов Джина Мафусаила и Ибн Саадика, гибель всех моих дублей и развал замка лабиринта, ну, это фактически при мне случилось, создание принцем Симеоном убийственного молниевого кадавра в безопасном мире, похищение прыгалки чужих и частичное разрушение местной защитной сети. Это из показаний Станса Ксанса, начальника зомби-филиала службы безопасности, Далее. Вмешательство майора Семёна в деятельность мира полигона, что едва не повлекло за собой физическое уничтожение самого полигона, взято мной из рапорта маршала ИТБРВ. Недавний переворот в главном королевстве изумрудного мира, как я знаю, тоже произошел не без твоего участия, да? По-моему, вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Кардинал посмотрел Семёну в глаза, и было непонятно, чего больше в этом взгляде – осуждение или восхищение похождениями вольного принца-майора. Восхищение, как показалось Семёну, было все же несколько поболее. «Да, еще вопрос». Кардинал облокотился об стол, закинул ногу на ногу. «Вопрос, на который у меня пока нет четкого ответа, но имеются некоторые подозрения. На днях неизвестно откуда появился новый мир, ставший камнем преткновения между Империей и чужими. Очередная головная боль для меня. А в мастерском мире был непонятно как уничтожен один из кристаллов разумников, контролирующих жизнедеятельность крупных городов. Вопрос, твоя работа?» «В общем-то, моя». Не стал отнекиваться Семён. «И то, и другое. Но портить разумника я не собирался. Это случайно вышло, без злого умысла». «Я так и думал, что твоя». Вздохнул кардинал. «Вот видишь». Что именно должен был видеть Семён, кардинал уточнять не стал. И так все понятно. «Потому-то, Семён, я и представился тебе дублем номер один. Потому-то и нанял тебя на поиски оригинала в Эксмире, похищенного чужими. С надеждой? Нет, с уверенностью, что после твоего прибытия в цитадель чужих ты так или иначе нанесешь ей непоправимый урон, как диверсант высшей квалификации. Но чтобы настолько непоправимый». Кардинал потрясенно развел руками. «Нету слов. Сегодня, рано утром, по всем линиям связи прошло паническое сообщение чужих о том, что Иксмир практически весь разрушен, выгорел изнутри дотла, а император Двутелов погиб. Надо же, у них даже свой император был. И собственное название – Двутелы. Мне они, значит, фальшивый совет для отвода глаз подсовывали, мерзавцы, для решения политических вопросов. С перепугу чужие Двутелы даже координаты своего Иксмира обнародовали. Сейчас наши имперские спасатели эвакуируют оттуда выживших после катастрофы людей. Внешние сектора остались неповрежденными, так что почти все уцелели. Люди, разумеется, не Двутелы. Но самое главное, это, конечно, уничтожение пентаграммы матки. Я о ней и слыхом не слыхивал, пока твои ремонтники не рассказали, после восстановления памяти. Надо же, какой сюрприз! Кардинал рассеянно взял со стола железную вилку и, не замечая того, принялся ее сгибать и разгибать. Легко, как пластмассовую. «Какой удачный поворот событий. Теперь чужим будет не до нас. Без власти, анархия, непременная борьба за престол. Обязательная внутренняя гражданская война с применением техномагии и прыгалок. Обязательная. А в итоге неизбежное уменьшение количества Двутелов, пополнить которые они теперь не смогут. Хотя, конечно, что-нибудь да придумают, но не сейчас, не в ближайшие годы. Впрочем, я Двутелам и не дам предпринять ничего конкретного. Пусть только как следует ослабнут, тогда...» Кардинал в очередной раз силой согнул вилку, и она переломилась. Недоуменно поглядев на обломки, кардинал небрежно швырнул их на стол. «Кстати, все пентаграммы культа изменчивых я прикажу изъять и уничтожить, а культ запретить.